Действие второе. Не чужие люди. Тевису Клайду Смиту. Октябрь 1927 года. Салям. Я пытаюсь найти различие между тем, что мы ищем, и тем, что мы страстно желаем иметь. Призраками и тенями вещей, которые мы желаем получить, и вещами, которые у нас уже есть. Нахожу подтверждение бесполезности каких-либо достижений и неясных теней исполнившихся желаний, даже если предположить, что я приложу усилия к достижению чего-либо. И поэтому обращаю свое внимание на самое бессмысленное из выполняемых нами дел — писание писем. Прежде я забивал себе голову и изводил себя тем, что задавался вопросами причины и морали, пытаясь найти мотивы, лишённые корыстного начала. Но уже давно оставил это занятие, придя к окончательному выводу, что нужно стремиться к приобретению материальных благ. Хотя в моем случае погоня за ними существенно осложняется тем, что во мне нет основных требуемых для этого качеств. Отсюда это физическая и умственная ленность и полное отсутствие каких-либо идей. Ха. Точка. Постскриптум. С тех пор, как я написал это письмо, я продал еще один рассказ. Я получил за него $100. Это значит, что его опубликуют. Но я не знаю, когда это произойдет и понравится ли он тебе. Пока писал его, я получил больше удовольствия, чем когда-либо получал от произведения в прозе. Сейчас меня интересует главным образом психология. Последний рассказ был в чистом виде исследованием психологии снов. А этот касается в основном психологии первобытного человека. Не знаю, опубликуют ли они его как серию рассказов или как целую повесть. Из письма Роберта Говарда Тевису Клайду Смиту. Перевод Татьяны Тёмкиной от 1998 года.